Анри Друайя. Крушение. Семья Эглетьер. Книга третья. Роман. Перевод с французского. Москва. Слово. 2003 год. У камина. Двадцать минут одиннадцатого. С каждым днем он встает все позже. Как вообще можно спать под стук ее пишущей машинки? Конечно, ему ужасно тесно в этой крохотной передней, где нет даже окна. Подергать его за ноги или пусть спит дальше, колеблется Франсуаза, глядя на дверь в прихожую. Желтая краска в самом центре стены вздулась и начала осыпаться. Франсуаза пожалела, что, делая ремонт, не выбрала другой цвет, к примеру, бледно-голубой или миндально-зеленый. Ее пальцы вновь прикасаются к клавиатуре. В половине одиннадцатого я его растолкаю. Текст, который Франсуаза перепечатывает для фирмы «Топкопи», оказался, как обычно, таким нудным, что она больше не пытается вникнуть в его смысл. Какие-то юридические выкладки, перемежающиеся колонками цифр. Она обещала все сдать до 12. Александр сейчас в кафе, корпит над своими переводами, сидя за столиком. Впрочем, ему всегда нравилось писать среди гула голосов и мелькающего взад-вперед люда. Он ненавидит условности и старается не создавать себе комфортных условий для работы. А погода все-таки улучшается. Солнечный луч проскользнул в комнату. Резной орнамент на двери засиял, словно облитый медом. Дверная ручка из белого фаянса поворачивается вокруг своей оси. На пороге возникает Николя. Лицо заспанное, волосы темным вихром вздыблены на макушке, взгляд отсутствующий. На нем старая, с обтрепанными обшлагами, пижама Александра. Расстегнутая куртка свободно болтается вокруг тела, пижамные штаны почти сползли с бедер. При каждом шаге Николя рискует потерять их окончательно. Случись это на самом деле, Франсуаза смутилась бы гораздо сильнее, чем он. Она подозревала, что он абсолютно лишен чувства стыда, как и его отец. Но если у Александра презрение к предрассудкам было, как ей казалось, результатом долгих размышлений, то у Николя всем руководил инстинкт. Зевая, он прошествовал в совмещенную с кухней ванную, чтобы умыться. «Ты знаешь, который теперь час?» — крикнула Франсуаза. «Нет. Половина одиннадцатого». «Угу. Как только будешь готов, убери постель». Николя молчит. «Убери постель», — повторяет она. «Ладно, понял. И давай-ка, поторопись». «Поторопись, поторопись, ты еще хуже матери». А Франсуаза усмехнулась при мысли, что он мог сравнить ее со своей матерью, ведь она всего на 3 года старше его. Водопроводные трубы загрохотали. Николя включил душ. Сквозь шум падающей воды ей было слышно, как он что-то напевает. Наконец Николя вышел. Пижама местами прилипла к плохо вытертому телу, в волосах поблескивают капельки воды. Бросив на него быстрый взгляд, Франсуаза продолжает печатать. «Ты сделаешь мне кофе?» — спрашивает он. «Не могу, я очень тороплюсь». «От тебя дождешься». Николя разворачивается и идет на кухню. Слышно, как он пытается одну за другой зажечь спички. Одна, две, десять. Франсуаза с трудом заставляет себя не вмешиваться. Звякает посуда. «Франсуаза, где сахар?» «Ищи!» Хлопает дверца шкафчика. Николя нервничает. «Вот черт, никогда его нет на месте!» «Скажи, куда ты его задевала на этот раз?» «Ой, молоко убегает!» Тут уж Франсуаза вскакивает и опрометью бежит на кухню. «Там все в порядке. Он ее обманул».